обязанность давать информацию по поводу этого предмета исследования ложится на оккультистов, потому что компетентный оккультист может оставить свое тело, выбраться из него даже за пределы самой Земли, и иногда, находясь за пределами Земли, он может видеть, на что похож этот другой мир, как я сам очень и очень часто делал. Антилюди – это просто люди, чья эфирная сущность отличается от той, которую имеют люди на Земле. Они могут, исключительно в качестве иллюстрации, иметь желтоватую или голубоватую оболочку в ауре, вместо голубой и желтой, как здесь. Если вам покажется трудным визуализировать мир антиматерии, рассмотрим фотографию, у нас есть негатив и позитив, и если мы пропускаем свет через негатив на чувствительную бумагу и погружаем ее в специальный химический состав, то получаем темные пятна там, где на негативе светлые, и светлые пятна там, где темные на негативе. Есть определенные неопознанные летающие объекты, обычно их называют летающими тарелками, которые на самом деле прилетают на эту Землю из мира антиматерии. Они не могут приблизиться слишком близко, потому что произойдет взрыв, но они занимаются исследованиями точно так же, как мы посылаем ракеты на Луну, на Марс или на Венеру. Люди обычно жалуются, заявляя, что если на этих летающих объектах есть какие-нибудь живые существа и они занимаются здесь какими-то делами или исследованиями, то почему они не вступают в контакт с землянами? На самом деле это происходит по причине того, что они не могут, потому что если их корабль коснется Земли, то произойдет взрыв и будут утрачены ресурсы для дальнейшего полета. Если вы обратитесь к различным сообщениям, то вспомните, что случались инциденты, когда какой-то неизвестный летающий объект, который очень ясно был виден на радарах, внезапно взрывался настолько молниеносно и неистово, что невозможно было найти ни следов, ни осколков. То же самое могло бы случиться, если бы для нас возможно было послать ракету в мир антиматерии. Мы бы постоянно докучали местным обитателям, потому что из-за несовершенства наших кораблей с карты их мира начинали бы исчезать целые города. Есть еще другие аспекты этого мира антиматерии, которые могут оказаться чрезвычайно интересными тем, кто серьезно занимается изучением материи. Например, существуют определенные поселения в этом самом нашем мире, где люди могут просыпать и проникать во время сна в другие измерения, или в мир антиматерии. Люди попадают в эти места, и если они несчастливы, они полностью исчезают с этой Земли. И это не воображение, это факт, в реальности которого мы убеждаемся снова и снова. Очень далеко, за Шетлендскими островами в очень холодном море лежит мистический остров, который называется Ультиматул, последняя земля. Наиболее загадочные события происходят в непосредственной близости от этого острова на нем самом. Вот, например, отчет британского адмиралтейства многолетней давности, в котором написано, что партия британских моряков высадилась на Ультиматуле и с ними случилось много необычного, там появлялись люди, очень сильно отличающиеся от британских матросов. В конце концов британские матросы возвратились на свой корабль, британский военный корабль, совершенно деморализованные, потрясенные и лишенные всякого мужества из-за своих опытов. На Ультиматуле исчезали экипажи целых кораблей, и их никто больше не видел. Далеко от берегов Америки есть место, которое известно как Треугольник Смерти, Бермудский треугольник. В этом районе в Атлантическом океане бесследно исчезали корабли и даже пролетавшие на большой высоте самолеты. Хотите, проверьте некоторые из приведенных фактов? Вот начало, 2 февраля 1963 года танкер под названием «Мерин Сафир Квин» отчалил с Бламонта, штат Техас. Корабль направлялся в Норфолк в Вирджинии. Корабль отбыл 2 февраля и связывался в установленное время по радио с радиостанциями на Земле до 4 февраля, когда он должен был находиться в районе Мексиканского пролива. После этого танкер никто не слышал. Корабль пропал предположительно 6 февраля. Район патрулировался самолетами, катеры береговой гвардии прочесывали водные просторы, и на все корабли, находившиеся в этом районе, был дан запрос о возможных необычных обломках крушения. Поиск продолжался до 14 февраля, и не было найдено никаких следов, ничего, способного пролить свет на дальнейшую судьбу танкера. Пропадали не только корабли, в августе 1963 года два больших четырехмоторных самолета покинули базу вооруженных сил в Майами. Имея 11 человек на борту, самолеты должны были выполнить обычную задачу пополнения запасов топлива, всего лишь обычные задачи для тренировочного полета. Во время полета самолеты передали по радио свои координаты, 800 миль к северу от Майами и 300 миль к западу от Бермуд, но это было последнее, что от них услышали. Они передали свои координаты и исчезли, так что их никто никогда больше не видел. Вообразите себе, какой последовал переполох и поиск. Самолеты тщательно прочесывали район, некоторые летали так высоко, что пилоты имели самый широкий обзор моря, другие летали низко, в надежде найти хотя бы какие-нибудь следы двух самолетов. Корабли исследовали поверхность моря, поддерживая поиск, но не было найдено ничего вообще, ни самолетов, ни обломков крушения, ни телефон, ничего. Спустя годы были обнародованы сообщения о необыкновенных исчезновениях кораблей. Корабли исчезали, не оставив даже следа, не оставив даже обломка мачты в качестве доказательства, что они вообще существовали.